один человек. Да-да, всего один человек, но с твоей помощью. Прошу прощения, но это, как бы помягче сказать, глупость. Чего там подбирать слова? Глупость, она и есть глупость, а если точнее, самая настоящая авантюра. Это ты хотел сказать. Наверняка это. И не возражай. Но как раз в этом привлекательность, а может быть и реальность всей этой затеи. Теперь слушай дальше. Еще летом в одном партизанском отряде появился немец. Странный, скажу тебе, немец. Завтра познакомлю с начальником штаба отряда Федором Сапко. Расспросишь его сам. Но если длинный рассказ Сапко изложить кратко, то все было так. Отряд Сапко попал в окружение. В соседний лес пробиться не удалось, поэтому пришлось уходить в степи. Боеприпасов мало, местность незнакомая, поэтому партизаны отсиживались в балках. Каратели и полицаи их потеряли, вокруг ни души, словом, все спокойно. Но через несколько дней партизаны всполошились, поскольку в степи появился весьма странный охотник. Стреляет прямо из машины. Подранков давит колесами. Самое же интересное, иногда он резко тормозит, влезает в кузов и внимательно оглядывает степь в бинокль. Так он рано или поздно мог обнаружить партизан. Они решили не ждать этого и сами, что называется, пошли ему навстречу. Когда он спустился в балку за подстреленной куропаткой, ему ткнули в живот автомат, забрали двустволку и тихо сказали «Хэндехох». А он, вместо того, чтобы испугаться, радостно заулыбался и на чистейшем русском языке начал говорить, как рад, что наконец-то нашел партизан. Сапко долго не мог понять, кто перед ним немец или перешедший на сторону немцев русский. Охотник назвался старшим лейтенантом бронетанковых войск Германом Крайсом. Заявил, что еще в 1934-м окончил Ульяновское военно-бронетанковое училище, войну встретил командиром танковой роты, во время отступления был тяжело ранен в ногу, двое суток валялся в подсолнухах, потом его подобрали местные жители. Деваться было некуда, поэтому, когда перебитая нога срослась, он пошел к немцам. Приняли его с распростертыми объятиями. Еще бы советский офицер, танкист и почти что соплеменник. Дело в том, что Крайс — самый настоящий немец, родом из Энгельса, одного из городов республики немцев Поволжья. Должность ему дали весьма престижную — начальник гаража Переяславского гебицкомиссариата. Эта часть рассказа была более или менее правдоподобной, но в то, что Крайс сколотил боевую группу из 10 человек и теперь ищет связи с партизанами, Сапко не верил. А охотился он якобы только для того, чтобы попасть в плен к партизанам. Но когда Крайс предложил использовать для диверсии имеющиеся в его распоряжении грузовики, Сапко дрогнул. В самом деле, отряд сидит без дела, а тут можно ездить на диверсии километров за 100 отсюда, потом возвращаться и спокойно отсиживаться, пока немцы будут рыскать в том районе, где совершен налет на комендатуру или нефтебазу. Короче говоря, Сапко доверился Крайсу, и вскоре отряд стал активной боевой единицей. Все шло хорошо до тех пор, пока гестаповцы не поняли, что партизаны действуют на машинах, и эти машины выезжают из одного и того же места. Когда фашисты нагрянули в гараж, там было пусто, Крайс успел уйти вместе со своей группой. А вскоре отряд Сапко влился в более крупный, и Федор стал начальником штаба. «Крайс — твой коллега, он в разведке отряда. Такая вот история». Потирая подбородок, закончил Галиулин. «Ну и что? Нам-то этот немец зачем нужен?» — спросил Громов. «Раз воюет нормально, значит, человек честный. А если есть сомнения, пусть им займется СМЕРШ». «То-то и оно, что этот Крайс нужен нам позарез. Именно он предложил план захвата моста, о котором я говорил. План настолько необычен, что игнорировать его мы просто не имеем права. К тому же риск минимальный. В операции участвуют всего 2 человека, хотя нельзя, конечно, не учитывать и другого варианта. Если взорвать мост в тот момент, когда по нему пойдут наши танки, Эффект будет впечатляющий, но до этого, думаю, не дойдет. Вернее, этого мы не должны допустить. Прежде всего, надо как следует проверить Крайса. Нельзя не учитывать, что под личиной советского офицера действует кто-то другой. Короче говоря, с тобой пойдет человек, который знает его в лицо. Танкист, воевавший с ним в одной роте. Если он узнает Крайса... Было бы лучше, если бы Крайс узнал этого танкиста. Конечно. Но теперь этого танкиста и мать родная не узнает. Итак, твоя задача. Во-первых, установить личность Крайса. И во-вторых, если он, действительно он, тщательно изучить план захвата моста и вместе с Крайсом провести эту операцию. Связь через партизанскую рацию. Когда уходить? Завтра днем придет Сапко, а ночью я вас переправлю. Есть у меня на примете одно местечко, где через Днепр можно перебраться, не замочив ног. Теперь вот что. Ты по-немецки хоть немного шпрехаешь? Когда надо, языков допрашиваю сам. Очень хорошо. Не исключено, что работать придется в немецкой форме. Алекс немецкий не забыл? В каком смысле? Ну, немецкие команды понимают? Не думаю. А если проверить? Зачем? Ну, давай. Давай проверим. Громов пожал плечами и кликнул Рекса. Так, с чего начнем? Рекс, Лиген. Рекс недоуменно склонил голову на бок. Что-то забытое шевельнулось в голове, но тут же улетучилось. Лиген! Настаивал хозяин. Лиген! Рекс перебирал передними лапами верный признак того, что собака не понимает, чего от нее хотят. И тут Громова осенило. Команды надо дублировать жестами. «Лиген!» — повторил Громов и опустил прямо перед собой поднятую выше плеча правую руку. Рекс тут же лег. «Афштейн!» — потребовал Виктор и выбросил вперед левую руку ладонью вверх. Рекс встал. «Сумье!» — резко опустил он поднятую сторону левую руку. Рекс подошел к хозяину и вопрошающе заглянул в глаза. «Порядок!» — обрадовался Галиулин. «Возьмешь его с собой?» «Да-да, не возражай. Ты же сам говорил, что он мгновенно отличает друга от врага. И еще. В том плане, который предложил Крайс, многое зависит от представительности и респектабельности исполнителей, а офицер с такой собакой, как Рекс, просто не может быть неблагонадежным. Какой офицер? Какая респектабельность? Не спеши, капитан, не спеши, все узнаешь на месте. Но сперва нужно проверить Крайса. Прежде чем ему довериться, надо точно знать, что это за птица. Подполковник снова и снова описывал внешность Крайса, сожалел, что так и не удалось разыскать его фотографию. А Громов думал о другом. Он расхаживал по блиндажу и время от времени всаживал кулак в стену. Наконец Виктор остановился напротив Галиулина и попросил. «Покажите то место, где можно перебраться через Днепр, не замочив ног. Пожалуйста», — склонился над картой Галиулин и ткнул карандашом в синеву реки. «Так, понятно. А какой транспорт?» «Обыкновенная лодка. На сколько человек? Не больше, чем на пять. Отлично!» Резко развернулся Виктор и от души всадил кулак в стену. «А вы боялись, что будет тесно?» — засмеялся Галиулин. «Да нет, я совсем о другом. Скажите, товарищ подполковник, а сколько рейсов можно сделать за ночь? За ночь, если ночь темная и нет большой волны, раза три... Туда-сюда смотаться можно. Прекрасно. 15 человек за одну ночь, 15 за другую. А 30 хорошо вооруженных бойцов — это сила. Хотя, смотря сколько воевать. Ну и что? — осенило его. А немцы на что? Что-то я вас не понимаю, — перебил его Галиулин. Если вы думаете с помощью такого десанта захватить мост, ошибаетесь. Из этого ничего не выйдет. «Да нет, не мост». Виктор продолжал внимательно изучать карту. «Так, с этой стороны болото, с другой тоже. Это хорошо. Думаю, получится. Если действовать решительно и тихо, не может не получиться», — разогнулся он. «А идея вот какая. Никто не отменял задание моей роте — найти место для плацдарма и прощупать его, что называется, ногами. Мы такое место нашли, но переправиться в районе понтонного моста невозможно. Да и в лоб те доты не взять. А вот с тыла можно. Короче говоря, вы перебрасываете на лодке моих ребят, днем они отсиживаются в кустах, а следующей ночью бросок к месту будущего плацдарма. 30 километров для них не расстояние, даже через болото. Так они подойдут к дотам с тыла. Увязнут? Не увязнут. У меня есть лейтенант Зуб, он знает, как ходить по болотам. С тыла доты беззащитны, так что ребята возьмут их без особого труда. Затем вызываем авиацию и так далее. Вы, кажется, говорили о плане. Да, он дерзкий и даже нахальный, — помолчав, сказал Галиулин. И того, и другого в нем предостаточно. А вот продуманности и реализма маловато. Все правильно, — согласился Виктор. Немцы не дураки, и нашей продуманности противопоставят свою. Поэтому наш план должен быть нереальным и парадоксальным. Разумеется, с их точки зрения. Ну, прикиньте, будут они охранять или минировать какое-то паршивое болото, расположенное в глубоком тылу? Не будут. Значит, шанс подобраться к этим треклятым дотам есть. Взять их — дело техники. Конечно, нас тут же постараются сбросить в Днепр. Но с фронта им помешает болото, а фланги мы перекроем огнем из тех же дотов. Допустим, огневые точки вы захватите. И сколько рассчитываете продержаться, пока наши не наведут переправу или не подбросят подкрепление? Ну-ну, смотрите. Но я бы за такое дело не взялся. Впрочем, вам предстоит другое задание, — спохватился подполковник. «Значит, как условились», — поднялся он, — «завтра познакомлюсь с человеком из отряда и с танкистом. Думаю, не надо напоминать, что ни одна душа не должна знать о вашем необычном задании. А друзьям скажите. Получил, мол, направление на курсы». «На курсы? Ну да», — досадливо поморщился Галиулин. «На курсы повышения квалификации. Будете обмениваться опытом. Вместе с Рексом». «Ладно», — улыбнулся Громов, — «что-нибудь на плиту».